Глава 12. Просто подруга. Пальцы все еще фантомно чувствовали шелк ее волос. Как между ними скользили мягкие темные пряди, пахнущие шоколадом и персиком. А на макушке точно отпечатались ее испуганные прикосновения. Когда она неожиданно потянула его за волосы в момент разрыва их уединения. Так страстно, что Дима готов был расстаться с клоком своих кудряшек. В глазах звездочки вспыхнули, дыхание чуть разорвало на вдохе, а потом пробрало горячим, обжигающим. Захотелось хохотать сорванным, простуженным голосом. Так, чтобы до хрипоты. Он все-таки ее поцеловал. Не сдержался. Пока дул на ссадины, чувствуя, как сердце взволнованно заходится в груди, желая забрать себе все ее страдания. До последней капли. Губы коснулись ранки в запекшейся крови. Все внутри его на мгновение онемело. А потом Ася заметила, и пришлось ее отвлекать. Только на языке остался горьковатый металлический привкус и нежность ее кожи. Асю хотелось сгрести в охапку и больше не отпускать, чтобы снова куда-то не влипала. Не ударялась. Когда она вцепилась ему в волосы, пробрала дрожь до хребта. Сердце охватило жаром. В ее волнующих карих глазах мерцало что-то такое, что хотелось сильнее распробовать, раскусить. Он точно сбил ее настройки равнодушной стервочки, пробрался под колючую броню. Хотелось что-то еще выкинуть, пока она была так близко в стенах школы. Волнение плескалось в груди. Эта их игра в тайну обостряла чувства. Сколько еще получится сделать, сказать, коснуться перед тем, как снова придется притворяться? Перед тем, как она станет для него недосягаемой. Ася вышла из медкабинета, не забыв показать ему язык. Когда ее образ растворился в коридоре, и все, что осталось, легкий аромат персика, смешивающийся с запахом лекарств. Дима завалился на стул, потянувшись к кружке с кофе. В горле резко пересохло, сердце все еще колотилось неспокойно в ребрах после того, как в кабинет внезапно ввалился Дава, а за ним вошла и медсестра. Спасибо, что не в тот момент, когда он показывал Асе сердечко. Сложно было бы подобное объяснить без фантастического сюжета. В несколько жадных глотков выпил остывший горький кофе, что хоть немного смог остудить его пыл. Сбить ее вкус, что выжигал во рту самые приятные, волнующие ощущения. «Дмитрий, вам плохо?» «А? Надеюсь, мой кофе был для вас сродни глотку воды для умирающего, иначе у меня для вас неутешительный прогноз». «В выговоре». «Маргарита Ивановна, все так. Очень хотелось ваш кофе. Был уверен, что без него откинусь, но чудо, жизненные силы вернулись ко мне». Дима растерянно отодвинул кружку, стараясь улыбнуться, развернулся на стуле, столкнулся с осуждающим взглядом, а затем поспешно добавил, освобождая место. «Извините, я вам новый сделаю, еще лучше этого». «И тоже его выпьете?» Маргарита Ивановна от удивления выгнула бровь, убрала со стола зеленку и антисептик, а затем все же протянула ему кружку, одарив предупреждающим взглядом. Дима часто заглядывал к ней после драк. Или же, когда смертельно уставал после ночных подработок, бесконечных смен на пляже, в порту, в ресторане, и не мог сидеть на уроках. С дежурной жалобой на головную боль он оставался на свободной кушетке, проваливаясь в беспокойный сон. Маргарита Ивановна шутливо ворчала, что он скоро к ней переедет сюда вместе с партой, но никогда не прогоняла. Сердце у нее было добрым, отзывчивым. «Помойте сначала кружку». «Конечно, все для вас. Обещаю не отпить и глоточка. Буду сдерживаться даже при смертельном приступе отведать кофеина». «Ты классно справился. Решил подработать моим телохранителем?» Дима повернулся к Даве, что шел следом за ним по коридору в сторону уборной с совершенно растерянным видом. «Не хотел, чтобы что-то помешало вашему свиданию. Я случайно подслушал, как вы болтали, клянусь. Ася не моя девушка». Ну, это пока. Дава, завязывай. Она не станет встречаться с таким, как я. Кружка задела борт раковины, холодная вода колко ударила по пальцам из открытого крана. Приглушая сдавленный вздох, в груди образовалась темная холодная расщелина. Все веселье схлынуло, оставив болезненный осадок. Это будет неправильно по отношению к Асе. Я не хочу ранить ее, задеть чувства или стать палачом, который испортит ее репутацию хорошей и правильной девчонки. Правда, ему нравилось разрушать этот образ, оставаясь с ней наедине. Дотрагиваться до ее оплетенного терновником сердца. Но, несмотря ни на что, продолжать к нему пробираться. Его безответные чувства ранили его, и он долго мог лежать, оглушенный, смотря на небо на пустынном пляже, пока сердце рвалось из груди. Но даже так их игра не могла закончиться. А Дима продолжал играть и притворяться, даже когда они были вдвоем. Правда, уровень был сложнее. Как не показать, что ты влюблен по уши в свою подругу детства, когда все время хочется ее касаться, смешить или дразнить? «Чувак, остынь! Я просто шиперю у вас со Смурфетой! Я ж не со зла!» «Тогда смирюсь, что мой лучший друг так и будет ходить с разбитым сердцем!» «Дава, откуда столько драматизма?» Дима сполоснул кружку от мыла и подставил ее к сушилке с мрачной усмешкой. «Ася не разбивала мне сердце!» Дава неверяще выгнул бровь, фыркнув. Дима замер, чувствуя, как спину охватила горячая дрожь. Как в ушах зазвенел ее красивый голос «Нельзя!» Дима не очень-то прилежный по части правил, но это до сих пор не нарушил. Сколько раз ему хотелось поцеловать ее в губы, не хватит зарубок на стене, чтобы сосчитать. Но Ася однажды его отвергла. Получается, его сердце все же разбито? Тогда почему через тьму боли он все равно видел маленький свет надежды? Чего он так отчаянно хотел? Почувствовать ее влечение, мимолетную симпатию, ощутить себя любимым ею хоть на мгновение? Возможно. Принцессы не влюбляются в отвязных и проблемных хулиганов. Особенно в тех, кому нечего им предложить. Ничего, кроме своего сердца. «Ты что-то хотел?» «А так заметно?» «Ты же не просто так за мной пошел!» Дава загадочно улыбнулся, перекатываясь с пятки на носок. «Обещают хорошо заплатить!» Без долгого вступления выдал с хитренькой улыбочкой. «А я похож на девицу по вызову, что должен вот прямо сейчас из трусов выскочить от этой новости?» «Скорее на стриптизера, что за любой каприз!» «Могу и треснуть!» «Да, это про меня. Хочешь?» Дима раздраженно выдохнул, прислонившись к подоконнику. Взгляд то и дело тоскливо впечатывался в зеркало. Растрепанный, побитый, со вспухшей губой. «Помнится, ты берешься за любую работу!» «Это не одно и то же. Или ты предлагаешь мне у шеста крутиться? Сразу нет. Я, может, и двинутый, но не настолько». «Жаль, мы бы такие просмотры собрали в соцсетях!» Дава нарочито громко вздохнул, а затем поднял руки, чуть отходя в сторону, когда Дима замахнулся на него кружкой. «Ты поаккуратней! Мы же не хотим разозлить медсестричку! Тебе еще кофе новый делать в этой кружке! Вдруг она ее любимая?» «Да блин!» Дима с досадой поставил кружку на подоконник, нервно выдохнув, постучал пальцами по коленке, а затем, что-то для себя решив, обреченно уточнил. «И что на этот раз? Танец перед продвинутыми пенсионерами в курортном пансионате?» «Лучше, дружище! Гораздо лучше!» Дава торжествующе поднял вверх указательный палец, а затем широкой улыбочкой чеширского кота бархатисто пропел, протягивая Диме открытое окошко с заказом на мобильнике. «Детский утренник!» «Ты, блин, издеваешься?» «Ну, типа хэппи-бёзды у одной девочки. Наша фанатка. Круто, да? Родители связались, сказали, что и двойную сумму оплатят, если мы приедем к ним». «Ты мне тройную отвалишь, если опять придется наряжаться во что-то дурацкое, черт!» «Да что ты! Разве тебе не понравились те милые греческие хитоны?» Я чувствовал в них себя голым под взглядами толпы старушек. Дима поежился, вспоминая те незабываемые часы его позора, когда они исполняли греческий танец практически в каких-то повязанных на них тряпках, пропахших затхлостью и пылью, на маленькой летней сцене в жуткой духоте, собрав аншлаг из местных пенсионеров. До сих пор в кошмарах иногда снится. «Будь прогрессивнее, чувак!» «Ага. Такая туса может обернуться и тюремным сроком». «Да ты не дрейфь! Я еще и как менеджер! Никому вас в обиду не дам! Ни один не пострадает, клянусь!» Ася. Нога была стянута белоснежным эластичным бинтом. Сколько бы Ася ее ни гипнотизировала, бинт никуда не девался. И боль в лодыжке не проходила. От собственной неосторожности снова захотелось завыть в подушку. Губы дрожали от подступающих слез. «Дура! Какая же дура! Если не шевелиться, то и боли будто бы нет, и нога здорова, и все хорошо». Это работало еще пару часов. Сентябрьское, еще не остывшее солнце, не покрывшееся холодной коркой, касалось ее щеки почти ласково, упрашивающе. По слогам медово растирало на ее бледной коже. «Вставай!» Ася с неохотой приоткрыла один глаз, сонно щурясь. Бежевые стены плавали в медовом осеннем солнце, привычно пустые. Без плакатов и фотокарточек. Впереди была захлопнутая темная дверь, возле которой беспорядочно разбросана ее обувь. С другой стороны — стандартный книжный шкаф и письменный стол. А между ним и кроватью — махровый пушистый ковер. Обычная комната, напоминающая больше стандартный номер гостиницы. Никаких отпечатков ее души в нем не было, кроме одежды. Но вынеси ее, и нельзя будет сказать, что за человек проводил в этой комнате столько лет. И иногда хотелось растерянно пробормотать в пронизанную чистотой от сервиса гостиницы пустоту комнаты. «А где же здесь я? Хоть где-нибудь?» Будто и дома не было у них, у Волгиных. Он общий и всех радушно принимал, но хранил внутри своих стен неписанные строгие правила. Не наследи. Потому что после тебя придет другой. Это приют для всех. Кто хочет вдохнуть соленую влажность ветра, окунуть гудящие от усталости ноги в пенящуюся нежность волн, позволить коже насытиться горячими поцелуями солнца. И все-таки Ася, борясь с сонливостью и нежеланием вставать, привычно наткнулась на метку, когда повернула голову. Засечку. Шрам на спинке кровати. Тоска по неизведанному, по такому желанному чувству дома, которое оборвалось еще в детстве, оставив после себя болезненный шрам на животе, разбитое сердце и новое ощущение белого лотоса, что теперь было просто гостиницей, немного отпустило. Ася улыбнулась, проводя кончиками пальцев по мордочке веселой, милой обезьянки с большими ушами, что была вырезана ножичком на деревянной спинке. 3 года назад она, переживая день аварии, закутавшись в колючий плед, тихо сказала, что ее тут нет, даже в этой комнате. Дима, что все это время сидел с коробкой подгоревшего печенья в руках и не разрешал ей его пробовать, подавленный и молчаливый, оживился. Он хотел ее поддержать, но печенье с новым вкусом у него не получилось. А тут он загорелся идеей, подскочил и попросил его подождать. А через полчаса вернулся с загадочной улыбкой, скинул поношенные кеды и забрался на ее огромную кровать. И пока Ася боролась с Димой, прочитав по шальным зеленым глазам его порыв исправить ситуацию, тот, отгородив ее неожиданно ставшей широкой спиной почти юноши от кровати, безжалостно скреб по дереву, что-то вырезая. «Кот, ты забыл, что художество не твоя сильная сторона?» Ася пыталась надавить на этого упрямца, задеть его эго. Но тот лишь хмыкнул беззаботно, не прекращая резать по дереву со скрипящим рисковатым звуком. «Для этого не нужно быть гением. Еще спасибо скажешь». А потом, когда она перестала бороться, показал ей свой шедевр, радостно ее заверив, что теперь это место ей помечено. Что она тут есть и останется. Конечно же, он вырезал обезьянку, дурачина. «А ничего, что я как минимум человек?» «Обезьянка, чего придираешься? Я тут для кого старался? Где благодарность?» «Я утоплю этот ножик в море вот прямо сейчас. Сойдет за спасибо, котик?» Ася вспомнила, как Дима, решив все сделать на свой манер, без всяких возвышенных метафор, на самом деле потом еще и приписал маркером под мордочкой обезьянки «Тут была Ася Волгина, вот ее автопортрет». Надпись смыть удалось, но вот обезьянка так и осталась. Ася так и просидела, глупо улыбаясь, чувствуя тепло от этого воспоминания. Она больше не ощущала себя невидимкой в собственной комнате. Ее след отпечатался в ней. Дима точно оживил ее. Звонок Димы настиг ее примерно в таком же счастливом состоянии. Поэтому ее голос весело пропел в трубку. «Удивительно, Дим, ты вспомнил, что мы не в средневековье, и существуют гаджеты, которыми можно еще пользоваться». «Вообще-то я активно занимаюсь дрессировкой голубей, чтобы передавать тебе сообщения по почте». Похрустывая чем-то с деловитой хрипотцой, отзывался Дима, на заднем фоне наперебой звенели голоса и смех. И кажется, что гудел утробно мотор. «Это где его там носит с самого утра, интересно?» «Но с одним из них вышел прокол». «А что так, съел твое письмо?» Ася прислонилась к спинке кровати, задумчиво накручивая на палец спутанный локон. «Ага, вместе со шмотками. Не везет мне на питомцев». «Выслать тебе по электронке книжку по дрессировке. Или для начала справочник, как пользоваться компьютером?» «Для начала желательно ноут, Ась. А вообще нас все устраивает. Боюсь, если он у нас появится, это чудо техники не переживет и одной ночи в нашей компании. Пощадим технологии во имя чувака, который их изобрел». «Дим...» Ася приглушенно, мягко произнесла его имя, отчего тот замолк. «Ты чего ворчишь, как дедок? Не в настроении?» Ася приложила экран к уху, прижимая его острым плечиком. Они не так часто разговаривали по телефону. Это почти событие. В раздражающих помехах на мгновение разнесся его приглушенный вздох. «Да будешь тут в настроении, когда везут непонятно куда!» «Тебя похитили или это подработка?» «Если быть точным, то все сразу, принудительное удержание». «Котов, тебя там что, связали? И это твой звонок другу? Мне собрать выкуп?» «Хватит и твоего сердца, принцесса!» Дима рассмеялся в трубку, а Ася подхватила. Звуки мотора и голоса смолкли. Похоже, они остановились где-то на трассе. В динамик прорвался легкий ветерок и гул проезжающих автомобилей. «Ты мне не настолько дорог, чтобы отдавать за тебя свою жизнь». «Злюка! Я бы за тебя отдал!» Дима обиженно просопел в трубку, а у Аси сердце в груди замерло, а затем со смешком добавил. «Все свои 9 кошачьих! Волгина, ты ж там не успела размечтаться, что я такой преданный, да?» «Подловил. Жаль, нельзя ему через динамик показать язык». «Еще чего, мы же не кино снимаем». «Ну мало ли, зная твою страсть к романтическим фильмам, у меня есть все поводы переживать». «Котов, ты забыл, что мне не интересен как парень?» «Волгина, ты так часто это повторяешь, что я начинаю сомневаться. Пытаешься себя в этом убедить? Прислать тебе фото моего пресса, чтобы ты быстрее поверила, как я тебе не нравлюсь?» «Я засыпаю с фотографией твоих кубиков на животе, ты не знал? Лучше всякого снотворного. Посмотрю, и сразу в сон тянет». «Жестоко». Дима наверняка улыбнулся, но в голосе прозвенела наигранная обида. «Раунд, Волгина!» «Ты позвонил мне, чтобы не так скучно было сидеть связанным и думать о последних секундах своей жизни?» «Тебе так сильно хочется увидеть меня связанным? Я запомню!» Дима коротко усмехнулся в динамик, а затем замолк. Только слышно, как гравий крошится под подошвами обуви. А потом задал неожиданный вопрос. Голос его был пронизан беспокойством, из него исчезла непринужденность. «Ась, как там твоя нога? Сильно болит?» Ася прислушалась к внутренним ощущениям, подергала ступней, чувствуя, как ту сковала неприятная боль. Раздосадованно закусила губу. Дима вчера застал ее за репетицией выступления для проб на роль солистки. Вот примерно в то неудачное мгновение, когда ноги от усталости подвели, и на очередном повороте она упала, подворачивая лодыжку. «Блестяще, Волгина! Что это? Инстинкт попадания во внезапные забавные ситуации при Диме? Как это вообще работает? С начала сентября на нее точно нашло какое-то проклятие. Сначала молния на юбке. Потом умудрилась застрять там, где, в принципе, никто не застревал, а теперь еще и шлепнулась перед ним совсем не грациозно». Ася совсем не ожидала застать его в пустом тренировочном зале в белом лотосе. Смена персонала давно закончилась, стояла тихая, глубокая ночь. Только внизу, где она тренировалась, горел свет. Она удивленно подняла голову, рассматривая его осунувшееся от усталости лицо с заострившимися чертами, мутноватую зелень в потемневших глазах и все еще не сошедшие до конца гематомы и ссадины, от вида которых сердце в груди сжималось. Свет ламп мягко окутал его, выделяя полинявшую серую футболку и джинсы, а на плече потрепанный рюкзак. Дима молча и сосредоточенно пересек между ними расстояние. Эхо его шагов раздавалось в пустом зале, заполняя его жизнью. Помог Асе подняться, легко подхватив ее на руки, и пока она, застыв от шока на его руках, хваталась за его шею, опустил на лавочку у панорамного окна рядом с ее полотенцем и бутылкой с водой. Тут же стояла портативная колонка, которая закончила играть композицию. «Ась, может, расскажешь, что с тобой в последнее время происходит? Зачем ты так много тренируешься? Еще и по ночам, обезьянка, в это время все хорошие девочки видят в кроватках девятый сон. Мне тебя отшлепать, чтобы такого больше не было?» Шершавые грубоватые пальцы коснулись ее ступни теплыми, но неумелыми, неловкими прикосновениями. Дима зафиксировал ее пострадавшую ногу у себя на коленях и принялся под ее ошарашенный взгляд разматывать эластичный бинт, который достал из наружного кармашка рюкзака. «Господи, Котов, у тебя там что, с собой целая аптечка?» «Ага, на случай непредвиденных ситуаций или падений. Твоих». «Очень смешно. Наверняка ты таскаешь ее с собой, потому что твой зад вечно попадает в неприятности». «Не угадала». Дима зафиксировал бинт, с легкой улыбкой посмотрев на нее. «Я ношу ее с собой после случая в 8 классе. Когда ты получила ожог, пытаясь создать в номере вайб, как в твоих любимых фильмах». «Это когда загорелись шторы?» Ася с трудом сглотнула, вспомнив тот неудавшийся вечер. Все шло хорошо, пока она не опрокинула одну из десятка свечей. Дима успел потушить шторы, а потом смотрел на ее бедро, на котором олел красный ожог. И в его глазах отражались такой ужас и такая боль от того, что он не мог ей ничем помочь, а только гладил по голове, шепча, запинаясь, какие-то шуточки, пока менеджер гостиницы вызывала скорую, а остальные искали по всей территории хоть что-то от ожогов, так как до ближайшей аптеки было 30 минут пути. Мама как раз уехала с Мартой в небольшой отпуск. Конечно же, без своей младшей дочери. «Волгина, ты огнеопасная девчонка, просто огонь! Рядом с тобой нужно держать огнетушитель и целую бригаду пожарных!» «Так и держи!» «Обязательно, и не только их! Ты только потерпи, хочешь, я сбегаю в аптеку?» «Нет, побудь со мной, так меньше болит». Ася вспомнила, как слезы текли из глаз потоком, как боль жгла так, что хотелось кричать без остановки, как она только сильнее цеплялась за руку Димы, кусала губы и тихонько плакала. «Неужели у тебя теперь...» Ася осеклась. Робость пробралась в сердце, она потупила взгляд, чувствуя, как жар прокатывается по телу от одной только мысли, что Дима носил все медикаменты из-за нее. «Ага, Зацени, какая аппаратура!» Дима действительно вытащил аптечку, в которой помимо средств для оказания первой помощи нашлось еще несколько охлаждающих мазей от ожогов. «Странно, что я не вижу тут пожарных. Потерял по дороге?» Ася шутливо прикусила губу, сдерживая улыбку. «Не поместились. Прислали мне аптечку с маркетплейса, китайскую. Не все влезло, но ты не переживай, я потушу любой огонь. Мне не впервой». «И в ее сердце тоже?» Дима, чтобы ее отвлечь, задрал футболку, показывая шрамы от ожогов, что тянулись материком его выжженной жизни с самого детства. Ася помнила, как они после того, как начали дружить, показали друг другу свои метки. Ася заверила, что она теперь уродлива и что никто не возьмет ее замуж, как говорила бабушка. А Дима сказал, что этот шрам ей идет и что она с ним такая храбрая, невероятная. «Это боевая метка». «Боевая?» «Ты же боролась за жизнь, так что береги ее и не забывай, что победила». «А ты?» «А для меня это клеймо, позор. Мне было страшно, вот я и натворил дел». «Жалеешь?» «Да». Дима сжал руки в кулаки, его лицо стало мрачным, приобрело болезненные острые черты. «Я думал, что меня впереди ничто не ждет. Никто. Но потом появился мой дядя, а затем ты. Ворвалась в мою жизнь, как ураган». «Не любишь дождь?» «Теперь люблю». Те его слова тогда сделали ее самой счастливой 7-летней девочкой, с боевым клеймом, не со шрамом, не с меткой, напоминающей ей о том, что она разрушила семью своим непослушанием, не бесконечным чувством вины. Рядом с Димой в тот момент все ощущалось иначе. Даже ее боль приняла иную форму, иной цвет. Она была красивой, а не уродливой. «Дай угадаю, это такой способ показать мне в очередной раз свой пресс?» «Волгина, я не виноват, что ты смотришь не туда!» Дима подмигнул ей, опуская футболку, скрывая ей свой напрягшийся живот и ожоги. Ася хотела рассмеяться и закатить глаза, но боль в ноге дала о себе знать с новой силой, отчего она поморщилась и часто задышала, пытаясь не расплакаться. «И как ей выступать теперь?» «Сильно болит?» «Очень. Подуешь?» «Через бинт, Волгина!» «Можно в глаза. Не хочу тут перед тобой расплакаться». Ася поджала дрогнувшие губы. Слезы подступили к уголкам глаз. Все вокруг стало мутным. Сердце болезненно сжалось. Только с ней могло такое случиться накануне прослушивания. «Погоди!» Дима встал, дошел до выхода из зала и нажал на выключатель, погружая пространство в уютный мрак. А затем вернулся, сел чуть поодаль и хрипло произнес, повернувшись к окну. «Смотри, какие звезды! Если упадет, загадаешь желание?» Так они и сидели какое-то время. Ася тоже повернулась к окну, но вместо неба видела только черноту. Чувство упущенной возможности сдавило горло ржавым прутом. Даже слезы не дали облегчения, только сделали ее еще более жалкой. «Чтобы нога прошла?» «Чтобы больше не страдала ерундой по ночам!» «Что это за тренировки, Ась? Как давно ты так делаешь?» Дима вдруг развернулся к ней, перекинув одну ногу через лавку, придвинулся так, что можно было разглядеть и в полутьме его тревожно мерцающие глаза. В них вился зеленый буйный огонек. От него хотелось согреться. «Я буду пробоваться на место солистки, Дим. Придумала, как сделать так, чтобы мама меня снова заметила». «То есть не ради себя, а ради одобрения своей маман?» «Осуждаешь?» «Ась, не знаю. Я был паршивым сыном, который вечно доставлял проблемы родителям. А еще любил розыгрыши. Но вот мама их не любила. Возможно, я хотел, чтобы она чаще улыбалась или обращала на меня внимание, но...» Дима судорожно втянул носом воздух, его голос стал надтреснутым и тихим. Ася слушала, затаив дыхание. «Она все равно ушла. Возможно, чтобы нас любили, недостаточно просто стараться. Нужно, чтобы другой человек этого тоже хотел. Моя мама вот явно не хотела. Но я ее не виню». Асе хотелось сказать, что он ошибается. Ее сердце разорвалось от боли, когда она подумала, что ему пришлось пережить. И за что она боролась сама каждый день 6 лет? Можно ли вернуть любовь родителя, который сам от тебя отказался? Виноват ли в этом ребенок? Или же в сердце родного человека просто не нашлось для него места? Ты прав, зря я это. Стой, это же мой случай, а ты всегда можешь попробовать. Просто знай, что если вдруг не получится, то у тебя есть я. Большое дело. Ася смущенно рассмеялась. Дима так неловко хотел ее поддержать, несмотря на собственные переживания. «Я буду любить тебя и без всяких достижений, колючка. Ты же знаешь, да?» Он вдруг придвинулся еще ближе. Его глаза напротив ее лица магически притягательно замерцали, а рука легла ей на макушку и растрепала прическу. Сердце в груди трепетно задрожало. Дыхание оборвалось. Он так мягко произнес это «люблю», что Ася понадеялась, что в его аптечке есть нашатырь на случай, если она упадет в обморок. Конечно, он имел в виду как подругу, но ее разум растворился где-то в розовой сахарной вате. В опять счастье. «Котов, ты чего вдруг такой милый?» «Скидка для пострадавших». «О, я поняла. Чтобы ты признавался мне в любви, мне надо чаще падать и ломать ноги, да?» «Волгина, не борзей! Еще немного, и будешь ходить как мумия. Заранее вся в бинтах». «Ладно, ладно, никаких больше падений. Только у меня просьба». «Слова на «Л» говорить не стану. Ты исчерпала свой лимит, вредина». «Отнесешь меня наверх, как принцессу?» «Чтобы у твоей матери случился нервный срыв, и мне пришлось оказывать первую помощь еще и ей?» «Очень смешно. А ты не попадись!» Ася, развеселившись, вытянула вперед руки, глянув на него с веселым озорством. «Ты в курсе, что тяжелая? Доплати мне!» Конечно, Дима своего бы не упустил. Расчетливый мальчик с предпринимательской хваткой. «И чем же, дорогой?» «Пообещай мне кое-что!» Дима осторожно подхватил ее на руки, поднимаясь, и прижал к груди. Ася накрыла чувство безопасности, и его запах яблочного порошка, смешанный с ощущением тихой ночи и шума волн. Она почувствовала, как гулко забилось в груди его сердце, когда положила голову на его плечо. «Только чур, Котов, ничего незаконного и компрометирующего!» «Ты за кого меня принимаешь, обезьянка?» «Да как я могу?» «Мне напомнить, что было, когда я в последний раз играла с тобой в «Правду или действие»?» «А что плохого было в том, чтобы залезть на дерево и прокричать мое имя на полную луну, Волгина?» «А то, что меня потом весь персонал замучил расспросами о наших отношениях. И никто не верил, что я говорила о другом Диме». «И правильно, я такой один, неповторимый и совершенный». «Котов!» «Да ничего криминального! Просто пообещай, что будешь себя беречь и не напрягать ногу. Идет?» «Это и есть твое условие?» «Очень серьезное, между прочим. За нарушение будет штраф». «Дай угадаю. Отшлепаешь?» «Почти». Ася согласно кивнула. И сейчас, вспоминая их разговор, что произошел пару дней назад, пробурчала, что ногу не напрягала. И в целом с ней все в порядке. А потом, не сдержавшись, спросила, куда там Дима отправился в компании друзей. И неожиданно получила невнятное и скованное... «Да дела есть, я вернусь сегодня». И все, никаких объяснений. «Да не очень-то и хотелось знать». Надула щеки, бурча в динамик расстроена, невольно вновь натыкаясь взглядом на веселую, вырезанную Димой обезьянку. «Ась, это просто подработка». Дима уловил ее настроение и успокаивающе проговорил, но ворвавшийся в их разговор девичий бодрый голос разрушил это просто, разбивая его точно кувалда бетонную стену. «Димчик, ну ты та еще болтушка, оказывается! Давай подгребай к нам, я тебе зеленый чай взяла и чебурек! Мы уже перекусить успели, а ты все!» «Майя, я же не пью эту муть!» «Вот именно! В наказание тебе, чтобы не зевал в следующий раз!» «А ты с кем, кстати, болтаешь? С девочкой, да? Твоя новая подружка?» «Да нет, с подругой детства!» «Ух ты! А она красивая?» Ася отчего-то так разволновалась после этого вопроса, что сбросила вызов. Сердце зашлось частыми болезненными ударами. В груди стало тесно. Вероятно, ей не хотелось в очередной раз расстраиваться, слыша от Димы, какая она у него вредная или колючая и забавная. Устраивает вот внеплановые поджоги, как минимум. Даже мобильный бросила на матрас, точно вот-вот загорелся бы в ее руках. И подумать только, даже его подруга знала, как часто Дима менял девчонок. Дамский угодник. А говорил, что только она ему нужна, что он умирает от любви. Правда, это было несколько лет назад, и Дима тогда сильно болел. А Ася приняла его слова всерьез и отказала ему. Глупая. Не стоило и думать о том, что этот парень способен на глубокие и сильные чувства к ней. После выздоровления он вел себя как обычно, а потом и вовсе взялся за флирт с другими девчонками с подработок. Зря она только переживала. Теперь же у него своя жизнь, в которой ей нет места. И секреты от нее. Все стремительно менялось, кроме ее чувств, что только болезненно росли и ранили незримыми порезами и душу, и сердце. После веселого гомона, смеха и голоса Димы в комнате стало давяще тихо. Ася слышала собственное раздосадованное сопение и мерное гудение ноутбука на столе. Дятлов уехал на выходные к своей бабушке с младшими сестрами. Компания ее приятелей затевала вечером вечеринку, на которую Ася совершенно не хотела идти. Ей неинтересно с одноклассниками, которые только сплетничали да хвастались брендовыми покупками. Телефон снова завибрировал на одеяле. Ася, не сдержавшись, кинулась к нему в надежде, что это Дима решил ей перезвонить после того, как она оборвала их разговор. «Ты все-таки понял, что день без меня тебе не мил, и мы теперь проболтаем так до самого вечера?» «Ась, интересно, конечно, кто там без тебя жить не может, но это Лиана. Ну, твоя подруга, вдруг ты забыла?» «Да не бери в голову, хотела подшутить кое над кем». «Но вообще день без тебя и правда не мил, потому что мне нужна твоя помощь». «Это подразумевает, что надо ножками где-то ходить?» «Поехать, в соседний город, там выступление Фаер сегодня будет. Хочу устроить охоту на нашего красавчика». «А с каких пор он наш?» «С тех пор, как ты из-за Демьяна сорвала урок математики. Он обаяшка. Я просто обязана его увидеть хоть раз не через фильтры и медленно грузящийся интернет». «Ну, он ничего. И что, прям ловить его будем?» «Буквально, Ась. Устроим ему западню. Я чувствую, что он моя судьба. Ты в деле?» Ася задумалась, сбрасывая с себя одеяло. «Что там Дима ей советовал? Не напрягать ногу?» «Умник нашелся. Заботливый. Поэтому сейчас она тут одна, а он развлекается с девчонками под предлогом какой-то там подработки. Так обидно стало, что горечь затопила легкие и в горле начала предательски першить. А то от меня точно не уйдет. Особенно с ее травмированной ногой. Беспроигрышный вариант». Уже можно представить, как она ковыляет с палочкой и вопит, как старушка, на всю округу. «Постой, окаянный! Я за тобой не поспеваю! Мне тебя поймать сказали! Пощади!»